Первое, что сразу бросается в глаза, это новые шрамы от скальпеля. Один над сердцем, а другой на голове, которая, как оказалось, полностью обрита налысо. Это не было слишком большим шоком, поскольку он предполагал, что для его спасения потребуется операция, но все же было тревожно, что кто-то возился с твоим телом. Однако шрамы были не единственным изменением. Там, где новая конечность соединялась с его рукой, виднелись толстые черные вены. Действительно, даже его кожа имела зеленый оттенок, хотя многие не заметили бы этого, если бы не были знакомы с ним. Черные вены были на большей части его тела, но самые заметные находились, что шли от правой руки к шее, рядом с его глазами на верхней части щеки, там, где у пожилых людей обычно появляются морщины, у него были более мелкие. Он выглядел несколько угрожающе, как будто на нем была тонкая, но злобная боевая раскраска. Глава 260. Нежданные перемены. Он продолжает осматривать свое тело и в конце концов замечает, что у него есть еще шрамы посередине спины, над позвоночником. Возможно, споры успели заразить спинномозговую жидкость, однако все его теории ни к чему не привели, поскольку он все еще был явно инфицирован. Его новая рука и черные вены показывали, что он все еще заражен. Он посмотрел на свой статус, чтобы проверить, не изменилось ли что-нибудь. Афтан Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада. Уровень. 39. СПЕЦИАЛ. Сила. 9. Восприятие. 8. Выносливость. 8. Харизма. 4. Интеллект. 6. Ловкость. 10. Удача. 4. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 84. Оружие. 100. Взлом. 10. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 100. Скрытность. 100. Красноречие. 100. Выживаемость. 30. Безоружие. 100. Мутации. Биоверия мордицана симбиотицца. Мутировавший штамм очень смертоносного и заразного грибка. Делает владельца невосприимчивым ко всем болезням и ядам. Плюс 1 к выносливости. Дает способность к регенерации. Биоверия мордицана армамини. Ваша правая рука выросла и стала сильнее, чем прежде. Плюс 4 пу. Предел урона по руке. Плюс 20% к сопротивлению искалеченные конечности. Перки. Техника спуска. Тяжелая рука. Быстрая перезарядка, методы пыток образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, снайпер, крушитель насекомых, владыка смерти, уровень 3, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, чудотворец, пугающее присутствие, практическая анатомия, имплант ловкости, искусное движение, пятнышко, лазерный потрошитель, рад поглощение, крутой парень, друг ядерного оружия, исследователь, эврика атомный, выдержка, бдительность, отвратительный, уровень 2, анархист, перки спутников, старая мудрость, наблюдатель, стойкое давление. Афтан пролистывает статус так быстро, что чуть не пропускает новую особенность. Мутации. Биоверия мордицана симбиотицца, он понятия не имел, как был создан новый штамм, был ли он естественным или искусственным. Он не считал себя достаточно удачливым, чтобы грибок, который разрывал его тело на части, вдруг мутировал и стал симбиотическим. Нет, скорее всего было внешнее воздействие. Честно говоря, он не знал, что об этом думать. Во-первых, теперь он точно был сверхчеловеком, у него даже была новая рука, что доказывало это. Пару минут он расхаживал по комнате, размышляя, что ему делать. Прежде всего, он решает, что должен проверить прочность своей новой конечности. Он достает из хранилища кинжал и прикасается лезвием ножа к коре со стороны руки. Он чувствует его, значит, кора имеет осязание. Он пытается сделать небольшой надрез, но у него не выходит. Это напомнило ему о корнях, которые были в убежище 22, и о том, насколько прочны они были. На этот раз он вонзил нож в руку сильнее, сумев проткнуть кору кончиком лезвия, из которой потекла густая, злая, черная кровь. Больно, но не так сильно, как он ожидал. Он снова попытался сделать то же самое на нижней стороне руки, где была зеленая часть, больше похожая на кожу. Опять же, резать было значительно труднее, благодаря его новому уровню выносливости и перку выдержка. Он на мгновение прекратил членовредительство и наблюдал, как раны затягиваются сами собой на его глазах, хотя это было то, чего Эвтан все еще опасался. Грибок отрастил его руку и сделал ее более похожей на растение. Значит ли это, что любые повреждения, которые он получит, позволит грибку захватывать все больше и больше частей его тела? Он покачал головой. Система не описывала подобных эффектов, поэтому, для чего гадать, увидим. Закончив разглядывать себя, он выпрямляется и снова надевает одежду, после чего поверх нее накидывает разведброню. Он решает не брать отсюда все свое снаряжение, само место выглядит довольно безопасным, и он предпочел бы не таскать с собой все свое снаряжение, если в этом нет необходимости. Он перекинул винтовку КСВ через плечо, убрал в кобуру тот самый счастливчик и положил падшего рейнджера Секвою в кожаную сумку Когтя Смерти на случай, если она ему понадобится. Он все еще не уверен, было ли это медицинское учреждение НКР или нет. Он также упаковал некоторые медикаменты и средства для выживания, чтобы быть готовым ко всему, что может случиться. Честно говоря, он был немного рад, что у него снова есть две руки. Он вышел из спальни, но его решимость выяснить, где он находится, была немедленно отвлечена разбросанными вокруг предметами передовой технологии. На стене висела голографическая карта с подробным описанием какого-то объекта, о котором он никогда не слышал. В центре комнаты висела большая карта, хотя он не был уверен, что именно там изображено. Сбоку стоял автодок, один из самых передовых образцов техники, которые можно было найти в пустоши. В следующей комнате он увидел что-то вроде фермы, вокруг были расставлены корыта с грязью, в которых ничего не росло, как будто кто-то забыл что-то посадить. Покачав головой, он вернулся в главную комнату и увидел три выхода. Один вел на балкон, другой, в место под названием «Мозговой центр», а последний, на «Большая гора», далее «Биг-МТ». Решив посмотреть, как выглядит регион, в котором он сейчас находился, он направился на балкон. Многочисленные лестничные пролеты несколько раздражали, но в конце концов он добрался до верха. И то, что он увидел, определенно удивило его. Сам балкон был окружен энергетическим полем, вероятно, для того, чтобы никто не смог с него спрыгнуть. Но тот простой факт, что такая передовая, невиданная ранее технология была использована таким образом, озадачила его. Покачав головой и решив расспросить об этом позже, он посмотрел с балкона на местность внизу. Он находился на самой высокой точке в округе и увидел, что объект, который он видел на карте, был огромным. Все помещение находилось внутри какого-то огромного кратера, но это было не единственное, что привлекло его внимание. Механические пилоны, окружавшие объект, они выглядели как меры безопасности в тюрьме, удерживая одних внутри, а других снаружи. Глава 261. Думаю, серднее. Поглядев пару минут на пасмурный горизонт, Эвтан в конце концов решил выяснить, кто привел его сюда, и не придется ли ему раскроить несколько черепов, когда он их встретит. Быстро спустившись по лестнице, он вошел в дверь на противоположной стороне комнаты под названием «Мозговой центр». Пройдя через двери, он оказался в комнате, ничем не отличающейся от бункера братства, хотя он сразу заметил кое-что отличающееся. Как будто он проходил через какое-то невидимое силовое поле, он почувствовал, как что-то активизировалось, но не мог определить, что именно. Он прошел через металлический коридор и приготовился схватить оружие. Стоп, зачем ему это делать? Он помнил из прошлого опыта, что лучше быть готовым, но сейчас он не мог представить, что ему или кому-то другому может быть причинен какой-либо вред. Действительно, его хорошо натренированные привычки почти привели к тому, что он сошел с ума в каком-то вечном круговороте мыслей, постоянно пытаясь подготовиться к угрозе, которой не могло быть. Нет, через несколько минут ему удалось избавиться от этих зацикленных мыслей, как бы дистанцироваться от них. Он выяснит, почему он так себя чувствует, когда найдет тех, кто его спас, а до тех пор ему нужно держаться подальше от любых плохих мыслей. От одной мысли у него начинает болеть голова. Вскоре он наткнулся на лестницу, ведущую из коридора. Как только он поднялся по ней, его взору открылась огромная комната, как будто он был внутри полого купола, но не только это, его научные чувства затрепетали. На каждом углу комнаты стояло какое-то передовое оборудование определенного назначения, и все они выглядели исправными и нетронутыми. Как человек, который хорошо разбирался во многих, если не во всех науках, он захлебывался слюной. Тем более, что многие машины были ему неизвестны. Такую трудно было отыскать. Действительно, по стенам купола располагалось множество терминалов, мониторов и других продвинутых методов наблюдения. Он был так увлечен величием этого места, что почти не заметил 5 необычных роботов, парящих в конце комнаты. Они просто смотрели на него, их тела состояли из небольшого стеклянного купола, в котором находился мозг и другой биагель, используемый для поддержания жизни, и 3 мониторов, изображающих человеческие черты, 2 глаза и рот, если быть точным. По какой-то причине мониторы не были правильно подобраны по размеру друг к другу, что создавало впечатление неудачного научного эксперимента. У каждого из 5 роботов были мозговые баки разного цвета, что позволяло ему в некоторой степени отслеживать, кто из них кто. Честно говоря, Афтон испытывал искушение просто продолжить стоять здесь, поскольку роботы, похоже, ждали, когда он подойдет ближе, чтобы обратиться к нему. Иначе зачем бы они стояли в строю над прожекторами, освещающими их? Покачав головой, он подошел к ним. Они спасли ему жизнь, поэтому он испытывал к ним чувство благодарности. Возможно, они не так плохи, как кажется. Мне показалось, я слышал, как включилось поле умиротворения. Робот с синим баком громко заявил, прежде чем повернуться к остальным, похоже, пытаясь прошептать, несмотря на высокую громкость. «Ладно, ша-ша-ша-ша, никто, не шевелитесь, я разберусь с этим». Афтон чуть не зарычал от этого зрелища, но предпочел пока промолчать. Он же не хочет испортить их подготовленную речь, не так ли? Робот снова поворачивается к нему и продолжает. «Осторожно, нарушитель, ты находишься в мозговом центре БИКМТ, в окружении гениев. Мы», робот снова поворачивается к своим коллегам. «Кстати, кто из вас самопровозглашенных гениев настроил мою кнопку громкости? Кто это был?» «Это были вы 8», спрашивает он, направляя мониторы на робота с зеленым баком. Странно, но в ответ раздается невнятное и на каком-то иностранном языке, о котором Афтон не знал. «БЗЗЗЗЗТЦХ», робот-лидер с синим баком, кажется, фыркнул. «О, ДР, о, доктор Ноль, неужели, а не смог бы зажечь 2 нейрона, если бы они находились в решетке из биагеля?» Робот со светло-голубым, почти серым баком отвечает на это. «Что, я, срочные новости, Клейн, это был не я, ясно, я инженер-робототехник, 8, звуковые волны, это его специализация», говорит как будто через нос, прежде чем продолжить. «Ты всегда так делаешь, ты всегда унижаешь меня перед гостями, и это не этого». Робот, известный теперь как Клейн, прерывает Нолли его монолог, снова поворачиваясь к Афтон, который смотрел на это, как на комедию. «Хватит, кто-нибудь из вас сделает это еще раз, и это будет его последний раз. Сейчас, сейчас», он прервался, «боже, сейчас я забыл, что я сказал, о чем я говорил», спросил он, и Афтон воспользовался возможностью наконец-то поговорить со своими спасителями. «Я полагаю, вы собирались объяснить, как я попал сюда и как вы вылечили меня от моей болезни», говорит Афтон, как бы помогая роботу восстановить ход мыслей. «Ах да, подожди, нет, как это возможно, меня почти одурачили, это, лоботомит». Клейн сплевывает, как будто только что попробовал что-то отвратительное, очевидно, не очень хорошо восприняв слова Афтона. «Нет, у него, должно быть, был какой-то спазм мозга, ни один лоботомит не может сформировать рациональное мышление, уж точно не настолько, чтобы перехитрить меня. Подождите, как лоботомит вообще попал в купол? Ужасно, работаю с животными, что эта тварь здесь делает?» Клейн спрашивает робота с темно-зеленым баком. Афтона оскорбило бы, если бы его назвали животным или лоботомитом, но он просто не мог найти в себе сил разозлиться на них. «Я не животное и не лоботомит, как вы, кажется, меня называете. Меня зовут Афтон Паркер, наемник, которого вы каким-то образом спасли от смертельного грибка», заявляет он. Глава 262. Глава 262. Лоботоробота. Услышав, как Афтон чудесным образом заговорил с ними, Клейн обернулся и быстро обратился к роботу с фиолетовым баком. «Дала, что это значит, доктор Клейн? Если моя гипотеза верна, этот лоботомит, хранилище мозга, которому мы послали сигнал, Скинвиллу», говорит она хитрым, почти жутким тоном. Честно говоря, Афтон не знал, что хуже, когда его называют лоботомитом или Скинвиллом. Дала продолжает. «Если так, то это доказательство того, что за кратером действительно может быть что-то. Просто посмотрите на него. как он моргает. Он похож на большого плюшевого мишку без шерсти, говорит она, придвигая свои мониторы ближе к Автону, предположительно для более тщательного наблюдения за ним. Клейн, я знаю, что это такое, Дала, я хочу знать, что это делает здесь, с его конечности повсюду. И, это что пенисы извиваются на его ногах, отвратительно. Автон поднимает бровь и на мгновение смотрит вниз на ноги, размышляя, не изменил ли его грибок больше, чем он ожидал. Хотя, плохо ли то, что вместо пальцев на ногах пенисы, он не знал. По крайней мере, это сделает игру на ногах гораздо более веселой, верно? Дала вмешалась после того, как Клейн сделал свое замечание. Я думаю, что это пальцы ног, доктор Клейн. Маленькие пальчики мишки. Пенисы гораздо больше, чем эти крошечные конечности. Эх, не то чтобы я знала, признается она так стыдливо, как только может это сделать робот. Ноль вклинивается. Я не припомню, чтобы человеческий пенис когда-нибудь был таким большим, говорит он, не понимая, что именно это означает. У каждого по-разному, доктор О. Дала поправляет его, прежде чем продолжить. Посмотрите на его маленький нос с двумя отверстиями для всасывания кислорода. Доктор Клейн медленно поворачивает свои мониторы от Далы к Автону. Нос, клянусь великой статикой, эти лоботомиты ставят меня в тупик своим огромным количеством бесполезных конечностей. Автон качает головой, чтобы прийти в себя, едва не разразившись смехом от случайного замечания доктора О. Да, ну, вы меня запутали, он говорит, привлекая внимание группы. В смысле, а какой смысл в этих мониторах? Эти глаза не моргают, рты не двигаются, как будто на вас просто нацепили кучу приборов, которые смогли найти, говорит он, жестом показывая на мониторы Клейна. Хм, похоже, Автон на мгновение поставил роботов в тупик. Конечно, такие громкие личности, как они, долго молчать не будут. Бороус, что нам делать? Лоботомит огрызается. Быстро говорит Клейн, когда наступает минута молчания. Я не уверен, я не думаю так. Просто он задал вопрос. Лоботомит понимает нас. Внезапно восклицает доктор Бороус, как будто Автон не разговаривал с ними буквально только что. Автон вздыхает, только сейчас понимая, что роботы на самом деле не слушали ничего из того, что он говорил. Правда, после вздоха Далы, казалось, на мгновение завибрировало, ее мониторы замигали необычным образом. Ему также не понравился удовлетворенный звук, исходящий от нее, и этот биогель, что вытекал из ее купола. Дала, придя в себя после, добавляет к анализу доктора Бороуса. Я согласна с этим гистрионным выводом доктора Бороуса. Этот маленький лоботомит необычайно внимателен для того, чей мозг был извлечен. Глаза Автона расширяются. Что, подождите, перк безмозглый получен. Безмозглый. Ваш мозг был заменен передовыми технологиями. Ваша голова больше не может быть травмирована и на плюс 25% более устойчива к хим, зависимости, плюс 1 пу. Как бы Автон не хотел это принимать, уведомление перед ним не могло лгать. Честно говоря, это было довольно страшно, осознать, что у тебя неосознанно извлекли мозг. Похоже, так же как Автон боролся с мыслью о том, что его мозг каким-то образом удалили, роботы тоже пытались понять, как он, ну, размышлял. Нонсенс, лоботомиты не могут нас понять, говорит доктор Клейн, не обращая внимания на то, что Автон буквально разговаривал с ними. БЗЗЗТТТЦХ, произносит робот по имени 8, и Автон задается вопросом, понимают ли они его или просто намекают, что им нужно. 8, ты снова принял много ментонов. Если мы замедлим наши ауропроцессы-рецепторы, чтобы понять итог выделения, мы все станем невежественными, говорит Ноль, явно оскорбляя Автона. Автон, конечно, мог бы обидеться, но умиротворяющее поле, как назвал его ранее доктор Клейн, дурманило ему голову. Доктор Клейн, наконец, решает добраться до корня проблемы. Все вы закройтесь, закройтесь, и дайте мне доказать один раз и навсегда, как вы все неправы. Как обычно, говорит он, медленно приближая свои мониторы к Автону. Лоботомит, ты меня понимаешь? Ты можешь говорить? Автон задается вопросом, стоит ли промолчать, чтобы запутать назойливых, несговорчивых роботов еще больше. Похоже, что любое доказательство того, что он, лоботомит, может мыслить рационально, ужасно шокирует их. Покачав головой, он решает попытаться поговорить с ними. Я Автон Паркер, я прекрасно вас всех понимаю, теперь кто-нибудь из вас скажет мне, как я здесь оказался и почему вы удалили мой мозг, говорит он, рефлекторно повышая голос, и у него начинает болеть голова от почти манера ГГРЕССИВЕ. Доктор Клейн слегка отступает назад из-за громкого голоса Эфтона и переводит взгляд на своих коллег, как бы оглядываясь вокруг. Это были слова, не так ли, в форме предложений. Это задает мне вопросы. Это какой-то розыгрыш. Наши усилия обернулись против нас. Играя в богов, мы создали монстра, восклицает доктор Бароуз, произнося это почти со страхом перед перспективой того, что у Эфтона будет свободная воля и свободное мышление. Возможно, когда мы безжалостно лоботомировали его своими резцами, мы наполнили эту кожную оболочку осознанностью. Плюшевый мишка с новой начинкой. Доктор Дала добавила. Глава 263. Стронг. Новое откровение Далы вызвало в умах всех поток новых возможностей. Только Ноль первым высказался. Подожди. Если ты теоретизируешь, что этот лоботомит понимает нас, может рассуждать с нами. Клейн громко вклинивается, не упуская возможности показать свое превосходство. Тогда это может быть ответом, который мы искали. Наконец-то, шанс. 8 вмешивается с какофонией странных звуков, заставляя остальных замолчать. БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Роуз начинает говорить. «Доктор Клейн, вызов из запрещенной зоны, идет прямо на нас», — говорит он, заставляя группу нервно смотреть на Клейна. «Это может быть только», — бормочет Клейн, прежде чем прерваться. «Все в куполе, кроме Эфтона, уже знают, о ком он говорит». Позади Эфтона возникает вспышка света, и когда он оборачивается, его встречает огромный монитор, больше любого киноэкрана, который он видел в этой жизни или в прошлой. Это был еще один робот, до жути похожий на доктора Клейна и остальных, только с некоторыми отличиями. Он выглядел старым, обветшалым. Некоторые из его мониторов были сломаны, а бак для мозга выглядел разбитым. Это, конечно, не могло быть хорошо для его интеллекта и здравомыслия. Если это не мои старые коллеги, то могущественный мозговой центр БИКМТ. Большие дураки, все вы. Это я, доктор Мёбиус, на связи из моего куполообразного купола в запретной зоне. Зоне, которая, да, запретна для вас. Его голос эхом разнесся по комнате, и Эфтон поднял бровь на почти стереотипное действие безумного ученого. Он уже имел дело с Клаусом, и сомневался, что ему так не повезло столкнуться с двумя за такой короткий промежуток времени. Доктор Мёбиус продолжает. «Даже сейчас мои смертоносные робоскорпионы заполонили всю большую гору своими клещами и остроконечными лазерными хвостами. Скоро вся наука будет моей. Даже технологии, запечатанные в исследовательских центрах большой горы, не смогут спасти вас. Так что труситесь в своем мозговом центре. Ждите конца. Вот и все. Прощайте». Голос Мёбиуса меняется от злодейского до слегка дряхлого старика с его прощанием. «Мёбиус», — рычит доктор Клейн, — «всегда одна и та же передача. Он явно сумасшедший, доведенный до безумия своей ошибочной и неточной методологией исследований на уровне детского сада. Что мы будем делать? Мы никак не можем проникнуть в запретную зону. Там повсюду эти роботы-скорпионы», — восклицает Ноль, явно напуганный, несмотря на то, что... Похоже, это происходит уже не в первый раз. Итак, не обращая внимания на доктора Мёбиуса, я хотел бы узнать, где вы храните мой мозг, и как я могу покинуть это место. У меня есть другие дела, вы знаете, говорит Эфтон, заставляя всех роботов повернуться к нему. Как уйти? Ты не можешь покинуть это место, лоботомит. Только мозги способны покинуть БИКМТ и его радарное ограждение, а у тебя этого нет, заявляет Клейн. Как только лоботомиты попытаются покинуть кратер, они будут перенесены обратно внутрь, с небольшими дефектами здоровья от вынужденной телепортации. Бароуз добавляет, БЗЗЗЗЗТЦХ, 8 жужжит, его мозг, кто-нибудь знает, где мы его оставили. ДР, о, вы следили за ним? Клейн спрашивает, робот каким-то образом неправильно расположил свой мозг. Где он? Нет, нет, у меня ничего нет, говорит Ноль после минутного раздумья. Где бы он ни был, он все еще должен быть внутри БИКМТ, иначе он не мог бы мыслить. Тогда удачно, что ваш мозг не находится где-нибудь в куполе, иначе вы смогли бы получить доступ к своим центрам агрессии, добавляет Дала, заставляя роботов слегка вздрогнуть при этой мысли. Обойти поле умиротворения. Этого не должно случиться. Мы никогда не дрались. Мы не хотим этого. Напоминает мне о моих днях в школе Америки. И речи Маркуса. Добавляет Бароуз несколько торжественно. Эфтон был, или мог бы быть очень зол на то, что они извлекли его мозг, а затем почти сразу после этого потеряли его. Единственное, что мешало разразиться длинной тирадой в их адрес, это поле умиротворения, которое в его случае работало усердно. Он вздохнул и решил затронуть другую тему. «Вы извлекли мой мозг, но что еще вы сделали мне? Был ли доступ к моему сердцу и позвоночнику необходим для удаления грибка, или вам просто было любопытно, как выглядит мой мозг?» Говорит он, его тон настолько пассивно-агрессивный, насколько позволяет поле умиротворения. Все роботы поворачиваются к Дале. «Дала, была ли необходимость в этом на этот раз?» Клиен спрашивает. В его тоне слышится раздражение, как будто она делала это уже много-много раз. «Я беру на себя всю ответственность, доктор Клиен. Я очень серьезно отношусь к своим обязанностям по прощупыванию и вырезанию дышащих, живых тканей», заявляет Дала. И Афтон не может уловить в этом даже намека на раскаяние. Она продолжает. «Хотя, по правде говоря, большую часть работы уже сделал автодок, довольно трудолюбиво, почти вклиниваясь во все мои изучения. Как только он удалил ваш мозг, я перепутала. Другие органы начали требовать направления в действиях, используя ваши нервы как телеграфные провода. Вместо того, чтобы позволить им посылать свои сигналы, я удалила их. Тише, маленькие органы, спите в своих резервуарах. Дала любит вас», шепчет она, и по позвоночнику Эфтона пробегает дрожь. «Если это все еще было в его теле, первым было сердце», заявляет Клейн, но Дала прерывает его. «Нет, маленькое сердце плюшевого мишки было слишком трудно удалить. Вторгшийся организм уже захватил его, я использовала специальные пестициды, но он мутировал, а не умер, как должен был. Должно быть, штамм другой. Как-то так», глава 264. Глава 264. Ученые не занимаются политикой. Глаза Эфтона готовы были выкатиться из его головы. Очевидно, единственная причина, по которой он выжил после заражения, заключалась в том, что они пытались его препарировать. Грипп каким-то образом сорвал их планы по извлечению сердца, но не помешал им сделать то же самое с его мозгом и позвоночником. Он не был уверен, должен ли он быть благодарен им или встать на тропу войны. Мало того, механизм, который они воткнули ему в спину, увеличил его способности, подняв его силу с 9 до 10, доведя ее до максимума и дав ему новый перк «Трепещите передо мной». Пробежав глазами по перку, дало понять, что он довольно мощный, хотя и немного ситуативный. У него не было времени обдумывать положительные и отрицательные стороны, так как он не хотел потеряться в разговоре с роботами. Совершенно переоценено такое расположение позвонков. Ноль насмехается, прежде чем продолжить. «Посмотрите на меня, с моим поясничным и грудным изгибом. Никогда не использовал ничего из этого. Бесхребетный, вот что я предпочитаю», заявляет он. Афтон нахмурился. «Можешь быть бесхребетным сколько угодно, но я бы предпочел, чтобы у меня был выбор. Кроме того, где ты потеряла мой мозг и позвоночник?» спрашивает он, больше надеясь на возвращение первого, так как перк бесхребетный был довольно сильным. «Твой позвоночник должен быть в гостинице органов в раковине, а что касается мозга, я не знаю», Дала сказала. «Но вы же сами его вытащили», восклицает Афтон, находясь опасно близко к чувству гнева. «Чтобы быть корректной, должна сказать, что автодок удалил ваш мозг. Он сделал всю тяжелую работу. Он никогда раньше не работал так тяжело. Это было необычно. Действительно, он так усердно работал над вашей операцией, что разрушил свою собственную память. Как странно. Держу пари, что ваш мозг помнит, что произошло», сказала Дала. Афтон был озадачен этим вопросом. Как его мозг мог помнить о событии, хотя сам он о нем не знал? Во-первых, его мозг не имел органов чувств, если его вынуть из черепа. Этот автодок-мусорка была одним из творений Мёбиуса, как и остальной говорящий металлолом на чердаке, говорит Клейн. После этого мозг потерял себя, не в метафизическом смысле. Возможно, его смыло в одну из труб. Вообще-то, это вполне вероятно, говорит Ноль. Доктор Бароус немедленно подхватывает это. Если так, то его смыло до самого Мёбиуса. Фу-у-у-уш. Это звук смыва. Боже, хватит этих разговоров о биологической хирургии. Клейн восклицает, прежде чем снова направить свои мониторы на Эфтона. Лоботомит, послушай мой голос. Мне неудобно просить, но нам нужна твоя помощь. Он спрашивает почти искренне. По самой вероятной из вероятностей, наш враг, Мёбиус, завладел твоим мозгом. Это нехорошо. Скорее всего, Он придет за нашими мозгами. Мы хотим, чтобы ты остановил его, каким-то образом, с помощью науки. Клейн говорит, давая понять, что он просит только защитить себя, а никак не возместить ущерб за то, что они коллективно сделали с ним. Автон тычет в них своим новым, покрытым корой пальцем, заставляя роботов испуганно отступить. Сначала вы лоботомировали меня без всякого согласия, затем вы лишили меня мозга и пытаетесь собрать остальные мои органы, чтобы удовлетворить какое-то любопытство или больной фетиш. Он смотрит на Далу, которая проявляет слишком большой интерес к его вытянутому пальцу, и вздрагивает, прежде чем продолжить. А теперь вы просите меня рискнуть своей жизнью, чтобы спасти вас всех, какой в этом смысл? Вы все, ребята, похоже, за дальновидность и логику, с чего бы мне вам помогать, восклицает Автон. Потому что, лоботомит, мы, мозговой центр, сказали тебе это сделать, говорит Клейн. Бароус вмешивается, прежде чем Автон успевает ответить. Для правильной мотивации нам достаточно положиться на вашу сохранность. Ваш мозг у доктора Мёбиуса, и поэтому вы не можете покинуть это место без него. Вы вернете его, чтобы спасти себя, уничтожив Мёбиуса в процессе. Моя злоба превыше всего на данный момент. А что мешает мне присоединиться к Мёбиусу? Он вернет мне мой мозг, и я буду работать с ним, чтобы отомстить вам. Автон говорит, его слова намного тише, чем они были бы, если бы поле умиротворения не подавляло его агрессию. Неужели? Лоботомит только что сказал, что он присоединится к Мёбиусу. Ноль быстро спрашивает остальных. Так и есть. Что нам теперь делать? Восклицает Бароус. БЗЗЗТЦХ-8 жужжит статический сигнал. Да, это может сработать. Бормочет Бароус, и роботы снова поворачиваются к Автону. Лоботомит. В обмен на то, что ты не присоединишься к Мёбиусу и не уничтожишь нас, мы дадим тебе технологии, подобных которым ты никогда не видел, говорит Клейн. Автон скрещивает руки, решив вырвать из них как можно больше. О, разве я не смогу получить технологии, если присоединюсь к Мёбиусу? Как только мы победим вас, получить все это будет просто. Хах, ну он подловил нас, Клейн, говорит Ноль. Тихо, я этого не предсказывал. «Дайте мне подумать», — восклицает Клейн, заставляя всех замолчать. Автон задается вопросом, есть ли у них что-то стоящее на обмен. У суперученых, способных создать телепортацию и лоботомировать его, не лишая способности мыслить, они, конечно, не кажутся чем-то особенным, хотя у союза с ними было несколько побочных выгод. Одним из них был робоскорпион, которого Мёбиус, очевидно, послал. Большинство сочло бы это негативным фактором, но для Автона это было бы, по сути, бесплатной выгодой, в зависимости от того, насколько сложно их уничтожить. Честно говоря, самое важное, что мог бы дать ему мозговой центр, не было чем-то материальным. Нет, это были их знания, их специализация и опыт. Доктор Мёбиус, скорее всего, будет стоить только как один бакс мозгами, специализирующегося на роботах и всем, что касается робоскорпионов. Но группа, если бы ему удалось каким-то образом убедить их перейти к нему на службу, то на него работали бы буквально все умные люди до и после войны. Глава 265. Автон постукивает ногой, прежде чем переключить свое внимание на роботов, из которых доктор Клейн, очевидно, все еще пытается придумать способ подкупить его. Хм, хорошо, я буду работать на вас всех, при одном условии. О, ты только что сказал что-то, лоботомит. Я тут подумал, говорит Клейн, совершенно не замечая своего окружения. Автон хмурится. Ладно, раз уж вы так хотите, я помогу вам всем, при двух условиях, заявляет он, увеличивая свою просьбу после того, как Клейн его опрокинул. Доктор Клейн, есть шанс, что лоботомит будет увеличивать свою цену каждый раз, когда мы его игнорируем, говорит Ноль. В самом деле, тогда этот лоботомит способен к элементарному сложению. Матх, восклицает Клейн, я помогу при трех условиях, кричит Автон, заставляя роботов замереть и повернуться к нему. Отлично, отлично, каковы твои условия, лоботомит? Неохотно спрашивает Клейн, не позволяя себе сбиться на еще одну касательную и потенциально вынужденный уступить Автону еще больше. Автон протягивает руку и вытягивает один палец. Во-первых, мне нужны будут любые ресурсы, которые у вас будут и которые могут быть мне полезны, так что это означает оружие, броню или любые другие технологии, которые могут потенциально помочь. Ему нужно оружие, оружие опасно. «Мы не можем позволить лоботомиту носить оружие», — возражает Бароуз. «Доктор Бароуз, похоже, вы не заметили, что у Мишки уже есть арсенал. Я не эксперт в энергооружии, но я узнаю их, когда вижу», — Дала заявляет, указывая своими мониторами на пистолеты автонайка СВ, все еще висящую у него на спине. «Но», — Бароуз заикается, но его прерывают прежде, чем он успевает сформулировать аргумент. «Хватит, дайте лоботомиту оружие, которое у нас есть. В любом случае, оно понадобится им против доктора Мёбиуса, робоскорпионов и других неудачных экспериментов вокруг БИКМТ», говорит Клейн. «А какое оружие у нас есть то?» спрашивает Ноль. «Ну, у кого-нибудь из вас есть что-нибудь, что можно использовать в качестве оружия?» громко спрашивает Клейн. «Я помню, как использовала звуковой эмиттер доктора 8 для массажа моего бягеля», стыдливо признается Дала. И Афтан был уверен, что если бы у них все еще была кожа, они бы покраснели. «БЗЗЗЗТЦХ, БЗЗЗТЦХ, БЗЗЗЗТЦХ», прожужжал 8, все, кроме Афтана, каким-то образом поняли его. «Погодите, если у нас уже есть звуковой эмиттер, какой смысл посылать лоботомитка 8?» спрашивает доктор Клейн. «БЗЗЗЗТЦХ, БЗЗЗЗТЧ, звуковой эмиттер, разве не должен быть уже заряжен один?» «БЗЗЗЧ, 8 звучит почти смущенно. Мне плевать, неисправный радиомозг, просто сделай то, что должен, и запусти это», говорит Клейн. «БЗЗЗЗЦХ», говорит 8, прежде чем уплыть за какими-то механизмами. Прежде чем Афтан успевает спросить, что он делает, странный звук начинает доноситься от 8. «БЗТЧ, БЗЧ, БЗЧЧЧ, что это за звук?» спрашивает Афтан, любопытствуя. «Я думаю, что 8 и краткое подготавливает пистолет, греет его», говорит 0, звуча слегка тошнотворно. «БЗЗЗХ, БЗЗЗХ, БЗЗЗХ, БЗЗЗХ, БЗЗЗЗХ, БЗЗЗТЧ, дзинь, индейка готова», в отчаянии заявляет 0. 8 подплывает к Клейну и пытается передать звуковой эмиттер с помощью одного из своих манипуляторов, но Клейн отступает. «Отдай это лоботомиту, я не буду трогать эту штуку». 8 летит к 0, который мгновенно отвергает его. «О, я так не думаю». Дала, видимо, устав от этих дурачеств, просто выхватывает пистолет у 8 с помощью манипулятора. «Я сделаю это, если вы двое стыдитесь своих технологических потребностей». Она осматривает излучатель, прежде чем продолжить. «Позвольте мне сначала немного простерилизовать его», говорит она, звуча менее восторженно теперь, когда она рассмотрела его получше. Афтан с восторженным интересом наблюдает, как Дала не стерилизует его каким-либо способом, который он знал. Нет, вместо этого она просто подносит пистолет ближе к своему голосовому излучателю и начинает издавать странный звук. «Так, все гораздо более антибактериально свежие. Держи, мой маленький плюшевый мишка». Я тщательно удалила с устройства все извержения, связанные с термином рабцо. «Оно чистое, блестящее и готово для твоих рук», ворковала она, прежде чем опустить звуковой эмиттер в его протянутые руки. Само оружие выглядело как типичный футуристический пистолет, за исключением звукового детектора, который показывал то, что на первый взгляд выглядело как синий датчик сердцебиения. Сам корпус пистолета выглядел как обычная металлическая бочка с прикрепленными к ней вакуумными трубками и другими электронными устройствами. В конце находился динамик, предположительно предназначенный для излучения смертоносных звуковых волн. Звуковой эмиттер, откровение, требуется сила, 2, урон, 31, крит ДМГ, 18, множ крит, 1х, от, 30, вес, 2, стоимость, 10 тысяч, эффект, плюс 50 урона роботам вне БИКМТ, плюс 20 урона роботам БИКМТ и плюс 20 урона силовой броне. Критический выстрел вызывает 10-секундный паралич. ХМ вызывает паралич и наносит бонусный урон роботам и силовой броне. Логично, что оно будет слабее против роботов с БИКМТ, которые, предположительно, разработаны с учетом этого оружия. Но все это означало, что оно будет гораздо эффективнее вне БИКМТ, чем Фтон намеревался воспользоваться. Он располагает его на груди, возле плазменного пистолета и дробовика. «Какие патроны здесь используются?» спрашивает он, несмотря на то, что прекрасно знает, что для этого нужны энергоячейки, судя только по форме емкости на верхней части пистолета. «Какие патроны оно использует? Почему я?» Предстоящая тирада Клейна обрывается. Я действительно не знаю. Др. О, какой размер батареи нужен устройству? Просто старые энергетические элементы. Если мой биогель не покрылся коркой и не свернулся, доктор Клейн, говорит ноль. Итак, у кого-нибудь есть запасные энергетические ячейки, чтобы использовать эту штуку? Нет смысла в ней, если у меня нет боеприпасов для ее использования. А, у меня были. Но все мои ячейки были израсходованы на моих вибро, вивисекторах. Признается Дала, БЗЗЗЦХ, заявляет 8, прежде чем проплыть над ней и бросить несколько энергетических ячеек в руки Афтона. Вот, каковы ваши другие условия? Спрашивает Клейн, пока Афтон проверяет свое новое оружие. Афтон качает головой. Мое первое условие еще не выполнено, я сказал все ресурсы, то есть любое оружие, броня или технологии, которые у вас есть, заявляет он, не позволяя себе ослабить хватку. Глава 266, он, лоботомит это сказал, спросил Клейн у остальных, уже поняв, что сказал Афтон. БЗЗЗЧ, говорит 8, и Бароус медленно начинает уплывать, хотя, судя по тому, как остальные смотрели на него, он не очень-то хорошо это скрывал. Бароус, что ты скрываешь, ты, гериатрический простак, восклицает Клейн. Ничего, громко говорит Бароус, разве мы все технически не гериатры? Клейн, 200 лет сделали бы нас вдвое или даже втрое герианьё, невротично спрашивает ноль. Тише, доктор, о, мы здесь не для того, чтобы указывать на лицемеров. Нет, мы здесь, чтобы победить Мёбиуса, и иногда науку. БЗЗЗЗЦХ, это ложь, и ты это знаешь, 8, заявил Бароус на явную инсинуацию 8го. Афтон устал слушать их болтовню. Если бы он не хотел получить от них вознаграждение, он бы уже ушел. Пожалуйста, доктор Бароус, даже лоботомиты могут сказать, что вы что-то скрываете, а у них даже мозгов нет. Ноль жестикулирует, направляя свои манипуляторы на Бароуса. Бароус, ты скажи что скрываешь, или да поможет мне. Я покрою твой биогель выделениями твоих киберпсов. Хорошо. Бароус, наконец, сдается, плывет к своему рабочему месту и открывает кейс. Двигатели, удерживающие робота на плаву, начинают сопротивляться под весом нового предмета, который он несет. Я все еще не согласен с тем, чтобы дать лоботомиту оружие. Смертельное оружие, заявил робот, возвращаясь к остальным с каким-то большим пулеметом в манипуляторах. БЗЗЗЗЦХ, доктор 8 прав. Мы уже дали Мишке смертельный эмиттер, наполненный его эякулятом и стерилизованный моим мягким. Дала согласно с мнением 8. Что бы ни сказал 8, доктор Бароус, кажется, вздыхает и поднимает оружие в своих манипуляторах вверх. Это ружье киберпес К9000, с висячими ушами и любопытным носовым сенсором. Обязательно позаботьтесь о нем. Я подсажу вирус в твое устройство, рабцо, если узнаю, что ты его обидел. Предупреждает он. Может, уже отдашь его? Эта штука заставляет меня чувствовать себя неловко. Я всегда боюсь, что она начнет топорщиться на моем шасси, говорит Клейн. Бароус неохотно опускает тяжелый пулемет в руки Афтона, и Афтон сразу же застает врасплох хныкающий звук, издаваемый оружием. Он осматривает его на мгновение и почти потрясен тем фактом, что в пулемете буквально находится мозг собаки в баке, заполненном биогелем, не в пример доктору Клейну и его коллегам. По правде говоря, он был больше похож на мини-пистолет, чем на пулемет, один только размер не позволил бы большинству правильно им воспользоваться. Корпус был из прочного, тяжелого металла, а ствол был разделен на три части, которые вращались, как у минигана. Сверху на стволе были две болтающиеся металлические штуки, напоминающие собачьи уши. Судя по тому, как они двигались и реагировали на раздражители, это тоже не казалось плохой догадкой. У оружия не было обычного прицела, вместо него был оптический X2. Он также заметил, что оружие стреляет пулями калибра 357, что было очень удобно, поскольку такие патроны легко достать в Махове. И последнее, но не менее важное, он проверил его в своем инвентаре. Ружье киберпес К9000, требуемая сила, 8, урон в секунду, 182, урон, 26, множ, крит, 006x, от, 27, вес, 27, стоимость, 14000, эффект, способен анализировать окружающую обстановку и предупреждать пользователя об угрозах, которые он обнаружит, также является спутником на всю жизнь, который никогда вас не подведет. Урон от одной пули довольно высок, учитывая, что эта штука, по сути, является миниганом. Да и урон в секунду просто сумасшедший. По сравнению с КСВ, у него втрое больше урона в секунду. Конечно, оба оружия сильны по-своему, но это все равно очень и очень впечатляет. Единственная проблема заключалась в том, что ему придется таскать с собой невероятно тяжелое оружие, которое съедал боеприпасы быстрее, чем многие люди могли бы себе представить. У него не было достаточно патронов 357 го калибра, чтобы нормально стрелять из этого оружия в течение длительного времени, и он сомневался, что у ученых их тоже хватит. Автан выманил у ученых еще несколько патронов 357 калибра, изображая из себя дурачка, который не знает, что такое патроны. Затем ему дали личностный модуль от центрального логического модуля умного дома, что давало возможность торговать и ремонтировать необходимое. Я все еще думаю, что было бы более уместно, чтобы плюшевый мишка жил в моих покоях. Мои радары лучше всего подходят для медленного сканирования его формы и сбора конфиденциальных данных. Дала говорит, заставляя холодный пот собираться на шее и спине Эфтона. Что-то в этом жутком ученом заставило его захотеть убежать и никогда не возвращаться. Нет, иначе он будет слишком близко к нам, выключать и включать свет, передвигаться с этими. Ух, экстремиты. Нет, чердак, лучшее место для него, Клейн заявляет. А как насчет других личностных модулей? Спрашивает Эфтон. Я помню, что видел там не одну машину. А как насчет других личностных модулей? Клейн попугайничает, кажется, в замешательстве. Вы повторяете то, что он сказал, или спрашиваете по-настоящему? Неуверенно спрашивает Ноль. Он спрашивает, да, доктор Клейн, есть и другие модули. Если вы помните, вы сбросили их с балкона после вашего спора с Мёбиусом. Дала говорит, это не спор, если один явно прав, а другой явно не прав. Теперь я вспомнил, Лоботомит. Есть и другие модули, разбросанные по исследовательским центрам в голокассетах. Если они тебе нужны, тебе придется собрать их самому, Клейн заявляет. Автон удивляется, не может ли он просто собрать чипы, которые были выброшены доктором. Конечно, некоторые будут сломаны, но его перк-механикус быстро это исправит. Правда, останутся ли личности, содержащиеся в чипах, пока не ясно. Глава 267. Глава 267. Умный, вовремя глупый. Автон медленно кивает сам себе. Хорошо, теперь мое второе условие. Я хочу сохранить все технологии, которые я смогу найти в БИК-МТ, говорит он, заставляя Клейна жужжать и щелкать, как будто у него произошел сбой. Нет, этого нельзя допустить. Ваш слабый немозг не сможет справиться с великолепием созданной нами технологии. Клейн заявляет, прежде чем продолжить. Я не пойду на это. Неважно, что вы мне предложите или чем пригрозите. Автон просто пожимает плечами. Хорошо. Эй, у кого-нибудь из вас есть номер Мёбиуса? Небрежно спрашивает он с небольшой ухмылкой. Клейн поворачивается к своим коллегам. Все ли лоботомиты, которых мы создали, вели себя так же, потому что я начинаю сомневаться в проекте. Нет, доктор Клейн, большинство из них стали кровожадными дикарями, которые скорее оторвут себе кожу, чем будут торговаться или думать. Наш плюшевый мишка просто уникален в этом отношении. Дала говорит, Урх, лоботомит, твое второе условие выполнимо, но нам нужны три части технологии, чтобы окончательно положить конец Мёбиусу, то есть они наши, не ваши, наши. Автон потирает лицо. Хм, ну, его третье условие в любом случае аннулирует их условие, так что он не слишком беспокоился об этом. Отлично. Теперь, каково твое последнее условие, лоботомит? Спрашивает Клейн, его тон голоса серьезен, как будто он только что собирался отправить своих детей на войну. Автон улыбается и поднимает руку, вытянув указательный палец. Только одна вещь мне нужна. Одна услуга от вас, без ограничений, и может быть использована в любое время и в любом месте, заявляет он. Восемь вмешивается, услышав это. БЗЗЗЗЧ. Правильно, доктор Клейн, мы не можем с этим согласиться. Лоботомит может попросить кого-нибудь из нас сделать флюс из наших мозгов в качестве мести за то, что произошло с его, предупреждает Ноль. Спокойно, доктор. О, я считаю себя лидером мозгового центра, и поэтому я буду принимать решение. Лоботомит, что значит без ограничений? Настороженно спрашивает Клейн. Автон пожимает плечами. Это значит, что бы я ни попросил, «Это должно быть выполнено в максимальной степени ваших возможностей», заявляет он, прежде чем продолжить. «Но не волнуйся, это не будет чем-то вредным для твоего здоровья. Более того, я еще даже не придумал, чего хочу». Он лжет, уже обдумывая, как это сформулировать, чтобы получить максимальное преимущество. Роботы смотрят друг на друга, а потом сбиваются в кучу, словно придумывают стратегию футбольного матча. Он плохо слышит, но что-то о том, что Нолли оскорбил Далу, назвав ее формографером, или что-то в этом роде. Вскоре группа вновь собирается, снова паря, словно какой-то трибунал. «Мы пришли к решению. Мы принимаем ваши условия, лоботомит, ради блага всего мира, нет, ради блага БКМТ», говорит Клейн. «Отлично. Теперь я хотел бы услышать, какие планы у вас есть на Мёбиуса», спрашивает он, не слишком доверяя их тактике из-за того, что он видел в этом длинном разговоре. «Не отчаивайся, лоботомит. У меня есть план», заявил Клейн, и Афтон подумал, что если за роботом начнет сверкать молния, то за подобным заявлением последует: «Используй мой смертельный лазер, чтобы уничтожить Луну», или что-то в этом роде. Клейн продолжает, несмотря на путанные мысли Афтона: «Три части технологии, три части, которые вы должны принести, лоботомит. Антенную решетку Х2, используемую для фокусировки связной мысли на чрезмерно высоких частотах. Психоаналитический кардиодемпфирующий подлый стелс-костюм. Костюм, подобного которому этот мир никогда не слышал, не видел и никогда не сможет увидеть». Бароус перечисляет второе. «БЗЗЗЦЦЦХХХ», говорит 8, что быстро переводит «Дала». И 8 говорит: «Звуковой эмиттер», она прерывается, когда Афтон вмешивается. «Разве ты только что не отдала мне звуковой эмиттер? Зачем тебе еще один?» — спросил Афтон, сбитый с толку. «БЗЗЗЗЗЗЦХ». 8, говорит, «Дала» снова переводит для него. «Нам нужен не звуковой эмиттер, а обновление, которое позволит ему удалять силовые поля, которые могли быть неправильно установлены», говорит она. «Да, например, скрытное использование моих лабораторных ключей». «Дала», шепчет Ноль, но все остальные его игнорируют. Афтон вздыхает. «Хорошо, значит, антенная решетка X2, стелс-костюм и обновление для эмиттера. Что-нибудь еще?» «Нет, это все, что нам нужно, чтобы окончательно покончить с Мёбиусом. Дро, покажи ему местоположение лаборатории на его наручном терминале», говорит Клейн. «Я использую свои робототехнические знания, чтобы передать радиокарту волны». Он прервался, от него исходило чувство неуверенности. «БЗЗЗЦХ, что, у лоботомита уже есть полная карта БКМТ? Как это так?» — восклицает Бароус. «Он, должно быть, шпион робко. Я знал, что ему нельзя доверять», — кричит Ноль. Тишина. «Лоботомит, каково твое печальное и, скорее всего, жалкое объяснение этому?» — спрашивает Клейн. Афтон почесал затылок и использовал СПП, чтобы заморозить время. «Да, ему нужно придумать вескую причину. У него в руках совершенно секретная информация об одном из самых передовых научных объектов Америки. Он не думал, что его перк-исследователь доставит ему столько проблем, когда он его получил». Он вздохнул про себя. Ретроспектива всегда 20-20. «Хм, что ж, надеюсь, навык красноречия поможет в выдумывании всякой ерунды». Он останавливает СПП и обращается к роботам. «Почему у меня вся карта БКМТ?» «Потому что у меня есть полная карта всей Америки», — заявляет он. «Мне удалось проникнуть в Пентагон и восстановить большие массивы информации, большинство из которых – места, важные для Соединенных Штатов». Афтон наблюдает за их реакцией и надеется, что чуши, которую он только что наплел, будет достаточно. «Принято», — заявляет Клейн, за которым следуют подтверждения остальных. «Ха, это было легко». Глава 268. Центральный неинтеллект. «Теперь у тебя есть все, что нужно, лоботомит. Иди, сделай полезное и прекрати таскаться по округе со своими придатками в виде пениса». Клейн поворачивается к своим коллегам. «А вы все разойдитесь». С этими словами роботы расходятся и разлетаются по разным частям купола. Афтон остался стоять на месте, все еще держа в руках К-9000 и наблюдая за роботами, занятыми своей работой, чем бы они ни занимались. Он размышляет, не будет ли полезно подойти и поговорить с каждым по отдельности, чтобы лучше понять их ситуацию, но в итоге решает, что может сделать это позже. Сейчас ему нужно установить личностный модуль в умный дом и найти кучу технологий. Повернувшись на пятках, Он направляется прямо туда, откуда пришел, по пути убирая к 9000. Он не был готов таскать его с собой по БКМТ. В будущем он сможет что-нибудь из него соорудить. Автан также нашел время, чтобы проверить новые перки, которые он получил. Хотя, можно ли их назвать перками или нет, это вопрос спорный. Если украденные мозг и позвоночник – это перки, то ему не хватает того перка, который идет вместе с потерей руки. Он начинает изучать перки. Безмозглый перк сам по себе был довольно мощным. Плюс 25% устойчивости к химзависимости было хорошо, но не так уж и много, учитывая, что Эфтон не так уж часто использовал химические препараты, вызывающие зависимость. А вот бонус к ПУ и невозможность травмировать голову, очень хорошо. Он подумал, сможет ли он получить пулю в голову и остаться в порядке, без чудотворца, ведь у него не было мозга, поэтому то, что позволяло ему думать и контролировать свое тело, было механизмом внутри его головы. Он полагал, что он может пережить пулю или две, но было интересно, в какой степени. Бесхребетный, ваше тело больше не может быть травмировано, дает плюс один к силе и ПУ. Опять же, не обращая внимания на тот жестокий факт, что его позвоночник был вырван, это был невероятно хороший перк. По крайней мере, теперь он никогда не получит серьезную травму или что-то подобное. Недруг может сломать себе колено, учитывая, что его позвоночник теперь состоял из продвинутого механизма. Сила и ПУ также были приятными бонусами. Первый наконец-то позволил ему максимально увеличить свою силу. «Трепещи передо мной» позволяет атакам ближнего боя полностью обходить ПУ, будь то ударная волна, пробивающая металлическую броню, или просто рассекающая кожу. Работает везде. Это было интересно, и не только из-за того, насколько мощным он был. Нет, больше всего Эфтона интересовали возможности, которые оно открывало. Например, что требовалось для того, чтобы считаться атакой ближнего боя. Дальность, тип оружия, мог ли он использовать кнут и получить бонус? Если да, то мог ли он выстрелить из гарпуна с проволокой и засчитать это как атаку ближнего боя? Так много вопросов, так мало времени. В любом случае, у него будет больше времени, чтобы изучить это, когда он вернется в Махове. Хотя интересно, сколько времени уйдет на возвращение. Его пип-бой не позволял ему выйти за пределы БКМТ, не давая возможности определить, где именно находится объект. Была ли это ошибка в его конструкции, или что-то мешало ему собирать информацию? Он покачал головой и решил решить проблему Мёбиуса, прежде чем спрашивать яйцеголовых внизу. Проверив себя и собрав вещи, он возвращается в центр и смотрит на круглую голографическую карту предмет в центре комнаты. Модуль у него был относительно небольшой, и он пару минут пытался найти, куда его подключить. В конце концов, он нашел порт, спрятанный под ним. Он вставляет его, и тут же раздается жужжание, когда он встает на ноги, чтобы посмотреть, что изменилось. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а стал говорить из устройства шикарный, почти аристократический дворецкий. Я ваш электронный камердинер и центральный логический модуль умного дома. Могу ли я быть вам полезен, сэр? Автон приподнял бровь, он уже видел искусственные интеллекты, но ни один не был так вежлив, как этот. Возможно, мистер Хаус и мистер помощник были близки к этому. Есть ли у вас имя, как мне обращаться? Спросил он, не желая называть его центральный логический модуль умного дома. Нет, сэр, мой создатель не видел необходимости в имени, но вы можете называть меня по своему усмотрению, сэр, отвечает он. Автон почесывает лицо, на котором медленно формируется борода. Хаем, как насчет Альфреда? Спрашивает он, ухмылка появляется на его лице, когда имя покидает его уста. Это вполне удовлетворительно, сэр. Центральный логический модуль умного дома, также известный как Альфред. Могу ли я сделать для вас что-нибудь еще, сэр? Спрашивает он, и Автон радуется имени, что он дал. Хотя машина, конечно, хорошо это скрывает. Есть ли что-нибудь, что я должен знать о других искусственных интеллектах в умного дома? Я знаю, что их личности должны быть восстановлены, но сначала я хотел бы услышать, что вы думаете. Ах, я с сожалением должен сообщить вам, сэр, что все модули в этой среде обитания являются синтетическими личностями. Я бы не ожидал от них ничего разумного после активации. Мой создатель был эксцентричным человеком, и поэтому счел необходимым настроить все, что может работать в умном доме. Мой скромный совет, провести большим и мощным магнитом над любым устройством, хранящим его функции. На всякий случай. Глава 269. Глава 269. Синие травы. Афтон удивляется враждебному отношению Альфреда к другим личностям в умном доме. «Они не могут быть такими плохими, какими ты их выставляешь», — говорит он. «Сэр, все мое существо было создано для того, чтобы служить вам так покорно, как только позволяют мои способности. Есть вещи, которые я не могу терпеть, сэр. К ним относятся сексуальные домогательства, угрозы и издевательства над вами». Альфред заявляет. «Как личность может сексуально домогаться меня?» — спрашивает Афтон. В его сознании на мгновение промелькнуло воспоминание о разговоре с Долой. «Биологическая исследовательская станция была личностью, разработанной моим создателем, что, по моему личному мнению, было ошибкой. Предположительно, они были невольно одурманены мощным афродизиаком, чтобы эта личность появилась на свет, сэр», — говорит Альфред. «Хорошо, а что насчет тостера в соседней комнате? Он ведь не нападет на меня во сне, если я его активирую». «Нет, сэр, но я считаю его самым чудовищным из всех творений моего создателя. Его основная функция – то, что я бы назвал электронным каннибализмом. Хотя это не так ужасно, как биологический каннибализм, но все же оскорбляет мои чувства, сэр. Если вы его активируете, я бы попросил вас либо установить регулятор громкости, чтобы он перестал говорить, либо позволить мне отключить его личность, либо уничтожить его в достаточно ироничной манере». Афтон почесал голову. «Ага, итак, значит, можно работать с приспособлениями без установленных личностей?» — спросил он, размышляя, хорошая ли эта идея активировать их из того, что он слышал до сих пор. «К сожалению, нет, сэр, операционные системы устройств необратимо связаны с личностью. Если вам удастся извлечь их, то я смогу потом деактивировать личности, сэр», — успокаивает Альфред. «Что ж, похоже, я встречусь с личностями, хочу я этого или нет, поскольку я хотел бы получить полный доступ ко всему в умном доме. Могу ли я выбрать конкретных личностей для отключения?» «Да, сэр, как только личности будут переустановлены, вы можете выбирать, кого вы хотите заставить замолчать, в свое удовольствие. Хотя, я бы посоветовал вам не забывать, что даже пока вас нет, остальным все еще приходится иметь дело с активными личностями». Афтон кивает. «Я буду иметь это в виду. Также, помнится, я слышал, что могу покупать у вас еду, питье и другие припасы». «Разумеется, сэр, я могу предоставить полный доступ к магазину, если вы пожелаете. Любые товары, которые могут понадобиться вам, могут быть приобретены через мой интерфейс, откуда крошечные роботы немедленно доставят их в этот самый дом», — говорит Альфред. «Хорошо, могу я получить очищенную воду?» — спрашивает он, прокручивая различные варианты, больше для того, чтобы проверить, как это работает, чем для чего-то еще. Сразу же после этого на голографической карте открывается небольшой участок. «Положите сюда 10 крышек, сэр», — призывает Альфред, и Афтон так и делает. Вскоре после этого он замечает, что небольшая панель в стене открывается, и из нее появляется множество паукообразных роботов, которые несут на спине одну бутылку очищенной воды. Они ползут к нему и в конце концов останавливаются у его ног, не двигаясь ни на дюйм. «Если бы сэр соизволил забрать свой предмет, я был бы очень признателен. У этих крошечных роботов есть и другие функции, кроме доставки», — говорит Альфред. Афтон пожимает плечами и берет бутылку с водой, наблюдая, как пауки отступают обратно в стену, а панель закрывается. «О каких других функциях ты говоришь?» — с любопытством спрашивает Афтон. «Я полагаю, что они отвечают за обслуживание этого объекта, а также действуют как дистанционно управляемые дроны для того, кто контролирует мозговой центр, сэр». Афтон кивает. «Это объясняет, как это место сохранилось в таком первозданном виде после столь долгого времени. Не похоже, чтобы ученые были в состоянии прибраться или провести техническое обслуживание при общем отсутствии надлежащих инструментов и приспособлений». Афтон также обратил внимание на многие тысячи товаров, хранящихся в комиссионном магазине. «Судя по всему, в Биконте очень подготовились к апокалипсису. У них было достаточно еды и воды, чтобы прокормить небольшую страну. По крайней мере, несколько дней. Конечно, чтобы приобрести все это, нужно было потратить немыслимое количество крышек, но у Афтона были планы и на этот счет. Но как бы ему не хотелось остаться в этих роскошных апартаментах, ему нужно было найти кое-какие технологии. Поэтому, как следует экипировавшись, Автон покидает умный дом через дверь с надписью «Биком Т». Оказавшись на улице, яркие лучи солнца на мгновение ослепляют его, но в то время как его глаза страдают, его кожа торжествует. Благодаря перку «Солнечная батарейка» его сила преодолела человеческие пределы и достигла 12, не говоря уже о том, как реагировала его новая растительная рука. Казалось, что каждая клетка его руки поглощает как можно больше солнечного света. Несмотря на это, он сосредоточился на предстоящей миссии, окинув взглядом местность. Вокруг него был бетонный пол, окруженный проволочным забором. Однако его взгляд привлек газон прямо рядом со зданием мозгового центра. Трава была голубой.